Тогда новгородцы послали князю на городище владыку Далмата и Тысяцкого Клима, прося увести рать и оставить им Ананию. Святой Александр, отвергнув просьбу новгородцев, прождал еще 3 дня, в которые обе рати, Суздальская и Новгородская, стояли друг против друга. На 4-й день он опять послал навече сказать: «О же Анания лишится посадничества, и аз вам гнева отдам». За эти 3 дня рвение младшей братьи ослабло, и она начала прислушиваться к голосу бояр, убеждавших покориться. Анания увидел колебания своих сторонников и, добровольно сложив посадничество, ушел из Новгорода. Святой Александр двинулся из городища в город и был встречен архиепископом, духовенством и народом у Прикуповича двора. Боярская партия победила, и Михалка был посажен посадником, а Василий вернулся на свое княжение. Через год, 1256-го, святой Александр опять приходил в Новгород для похода на шведов, напавших на Новгородскую область. Рижский архиепископ, поссорившись с орденом меченосцев, обратился к шведскому королю с просьбой о помощи в деле обращения Прибалтики в католичество. Король послал свое войско под начальством ярла Биргера. Высадившись в Прибалтике, ярл вошел в новгородские пределы и начал строить крепости по Норове. Придя со своей суздальской ратью в Новгород, святой Александр собрал нижегородское ополчение и пошел к Норове. При его приближении ярл Биргер отошел без боя, и святой Александр срыл все шведские крепости. Оттуда святой Александр пошел в Тавасландию, завоеванную шведами за 6 лет до этого. Уже наступала зима, и русская рать шла между замерзших озер Финляндии в лесах, занесенных сугробами. Впереди шли шестники, нащупывая шестами дорогу. «Бысть зол путь», — говорит летопись, «яко же не видели ни дни, ни нощи, и приидоша горы непроходимые, и воева по море все». Шведы не ждали вторжения и не готовились к сопротивлению. Тавасландия была отвоевана, и этим уничтожен шведский оплот у самых русских рубежей. Святой Александр вернулся с полоном в Новгород, славен же бысть страхом и грозою. Оттуда он отъехал во Владимир, оставив в Новгороде Василия. Глава 22. В то время как святой Александр был занят делами Новгорода, на Русь двинулась новая гроза от татар. Татарское царство, разлившееся стихийно во времена Чингисхана и его сыновей, начало входить в берега. Татары начали закреплять свои владения и упорядочивать свое управление. Одной из этих мер было исчисление дани. Хаган Мингу приказал сделать перепись всех подчиненных ему народов. Кипчацкий хан Берке, сменивший уже умерших к тому времени Батыя и Сартака, приказал произвести перепись Руси. В русском народе крепко до последнего времени в течение веков жил мистический страх перед переписью. Здесь же перепись исходила от татар, от племени неведомого и злого, поклонявшегося идолам. В представлении народа происхождение татар терялось во мраке неведомых библейских народов. Это были неверные моавитяне, загнанные судьей Гедеоном в страны между Востоком и Севером, откуда они должны прийти перед концом света и страшным судом. Перепись, производившаяся этим народом, знак антихристов, взволновала всю Русь. Святой Александр поехал в Орду с богатыми подарками умолять хана об отмене переписи. Но все мольбы были напрасны. следующем 1258 году он вернулся на Русь с татарскими численниками. Татарские чиновники были алчны и стремились нажиться в удаленной от ханской ставки стране.